Глава 10. Максим. Я оттягиваю назад шелковистые волосы развратной девчонки, беру ее за подбородок, а потом надавливаю на скулы. Ясные голубые глаза влажно блестят, с испугом разглядывая мой член. Желание насадить ее маленький ротик на него становится просто невыносимым. По телу проходит болезненная судорога. Блять, что она со мной делает? Ты готова, ангел? Сижу я сквозь сомкнутые зубы, плотнее сжимаю кулак на ее волосах. Хочется услышать ее сладкое «да» напоследок. Но малышка молчит, удивленно хлопая ресницами. Черт бы ее побрал! Я больше не могу терпеть, а она все медлит, оттягивая мой кайф. Сжимаю член у основания, проводя им по пухлым губежкам блондинки. Они приоткрываются в немом вопросе, и я двигаю бедрами вперед, заполняя полный слюны ротик своим членом. Красные от возбуждения щечки раздуваются, и она прикрывает глаза. Я проникаю неглубоко, давая ей время, чтобы привыкнуть. Наслаждаюсь тем, как ее губки смыкаются на головке члена плотным кольцом. Это пиздец, как приятно! Несмотря на то, как она со мной поступила, последние 3 недели я мечтала лишь об этом. И теперь не могу сдержать стон удовольствия, погружаясь в ее гостеприимный ротик. Ее пальцы впиваются в мои бедра, пытаясь отстранить меня. Но адское желание засадить ей до самой глотки настолько сильно, что я почти теряю трезвый рассудок. Юркий язычок ласкает чувствительные места. Головка красотки ходит туда-сюда, пуская мой ствол все глубже и глубже. Я жадно смотрю вниз и наслаждаюсь зрелищем. Разгоряченный похотью ангел разрешает мне трахать свой ротик. Член буквально распирает от возбуждения от этой картины. Однако чего-то не хватает. «Я хочу видеть твои глаза, когда ты сосешь мой член». Отдаю команду я. Тяну за волосы, заставляя ее сильнее прогнуться в спине. Глаза малышки распахиваются, и я вижу в них огонь желания. Такой же острый и пряный, что горит и во мне самом. Но она выглядит опьяневшей. Громкие хлюпающие звуки разносятся по комнате, приближая меня к пику блаженства. Я хватаю ее за волосы, начинаю управлять ее головой, вколачиваясь все глубже и мощнее. Ангел выпускает коготки и царапает мне бедра. «Да, детка, вот так!» Шепчу я, срываясь на хрипы. В этот момент я чувствую, как малышка дергается вперед и приглушенно стонет. Мой член в ее рту не дает ей сделать это на полную громкость. Наверное, это Эд вступил в игру.